Он выпрямился и расправил плечи. «А вот теперь, — сказал он размеренно, — даже и не рассчитывай снова увидеть своих друзей. О, понимаю, мы вдруг оказались на совсем другом уровне спора. Ты признаешь, что на самом деле похитил моих спутников и держишь их где-то против воли?» «Ничего я не признаю», — ответил он и сплюнул на крыльцо. «Почему ты думаешь, что я кого-то похитил? Женщина и так бежит от правосудия. Арест был бы более подходящим словом». «Чушь дерьмовая», — сказал я. «Какая разница вам во внешних мирах? И если ты мне скажешь, что у вас тут существует экстрадиция, то я тебя к доктору пошлю провериться». «Это не вопрос экстрадиции. Предупредительное заключение, вот как это называется. Кроме того, я тебе не обязан отвечать, как чего называется, приятель. Кроме одного, если немедленно не уедешь отсюда, ты мертвец». Его наглость поразила меня. «Я? Мертвец? Приятель, ты в нескольких наносекундах от того, чтобы стать сосиской на завтрак». Он сложил на груди руки. «Тогда начинай считать наносекунды». И я установил подходящие параметры цели на панели управления и поставил ракетную установку так, чтобы она била по цели в пределах видимости. Потом я нажал кнопку «Прицел». «Сейчас начнем считать, малыш, но сперва хотелось бы кое-чего узнать. От кого ты получал приказания?» «Я ни от кого не потерплю приказаний». «Ну хорошо, советы, предостережения. Давай, Мур, кто-то ведь навел тебя на меня и сказал тебе, что Винни — ценный объект. Это был Прендергаст?» «Похоже, что все слышали про тебя и твои героические походы. Ты, говоришь, пропала твоя экзотическая зверушка? Можешь подать заявление в местную охрану собственности утром, если хочешь. Да и твоя зверюшка наверняка заблудилась в лесу». «Ай-яй-яй-яй-яй», — сказал я, — «теперь мы снова ничего не признаем. Тут ты сам себе противоречишь. Пропали как раз двое моих друзей, человек и инопланетянин. А ты сам признал, что ты их похитил». Он фыркнул. «Я ни в чем не признаюсь. А свои противоречия можешь засунуть себе в задницу». Я дважды похлопал в ладоши, потом мой палец повис над кнопкой «Огонь». «Так хорошо сказано для человека, который вот-вот умрет». «Неужели ты всерьез думаешь, что сможешь цел и невредим убираться с этой планеты, если со мной что-нибудь случится?» — издевательски сказал он. «Меня очень хорошо знают в этих лесах, и если...» Я нажал на кнопку, раздался свист, сверкнула вспышка, а потом последовал звук «бумп» от взрыва. Вокруг стоянки полетели осколки древесины и мусор. Когда все пропало, Мур сошел с крыльца и посмотрел вверх. «Ах ты, сволочь!» «Ага», — сказал я, — «замечательно была дымовая труба. Изумительная работа по камню. Это клали местные печники? Как жаль!» Он повернулся и боролся с желанием голыми руками броситься на тяжеловоз, а лицо его потемнело от ярости. «Ах ты!» — он с трудом сглотнул. «Стой, где стоишь, Мур, или я тебя поджарю. Сэм, целься в него из зажигательной пушки, пока я тут повеселюсь от души». «Отлично», — ответил Сэм. «У тебя так много замечательных дымовых труб», — сказал я, — «и они все такие хорошенькие». Я прицелился и выстрелил еще одну ракету. На правом углу здания еще одна дымовая труба разлетелась на осколки. Мур пригнулся и снова спасся бегством на крыльцо. «Давай посмотрим», — сказал я. «Может быть, я смогу попасть в тот, что дальше всего. И опять же, какие красивые украшения. Вон те декоративные связки. Какая хорошая цель для ракеты». «Нет», — завыл Мур. «А может быть, мне просто кинуть тебе в окошко бомбочку? Чтоб ты сдох!» Больно, правда? А мне нужны мои друзья, Мур. И Дарла, и Винни, обе живые и здоровы. И немедленно. Ладно, ладно. Ну, мне кажется, ты задел его за живое, заметил Сэм. Очень хорошо, мистер Мур. Мы подождем прямо здесь. Пока. Из тьмы вылетел слева от гостиницы снаряд зажигательной пушки, попав в оболочку левого стабилизатора. Еще один снаряд тут же последовал ним, ударив в роллер. От него поднялся гриб дыма. Теперь нам нечего волноваться за этот роллер насчет того, что он вдруг кристаллизуется в самый ответственный момент. Сэм немедленно ответил огнем на огонь. Я прижал педаль газа к полу и немедленно сдвинулся вправо. Но и оттуда мы стали привлекать к себе огонь. Сквозь лобовое стекло прошел лазерный луч, едва не задев мою голову. И я, не прицелясь, выстрелил и попал в угол здания. Пылающие обломки усеяли машину, когда мы проезжали мимо. Я продолжал ехать. Поврежденный роллер пылал, но огнетушители очень старались, поливая его пеной. «Сэм, надо убираться отсюда, к чертовой матери!» — заорал я. «Ты согласен?» «Правильно. Мы упустили этот шанс. Нет никакого толку затевать с ними перестрелку. Но все же мы можем послать им последний выстрел». Но как раз в тот момент, когда тяжеловоз с этой целью развернулся, и я понял, что в этом не будет надобности. Вся гостиница пылала. Крыша уже горела буйным пламенем, потому что ответный огонь Сэма поджег огромный кусок здания. «Наверное, эта древесина очень хорошо горит», — догадался Сэм. «Гостиницу воистину горит, как свечка». Алай им сказал, «Не очень трудно зажечь эту древесину, но если уж дерево с этой планеты занялось, то оно будет гореть адским пламенем». Пальба в нашу сторону прекратилась, поэтому я замедлил ход. Огромный столб дыма поднялся с крыши гостиницы. Лайон свистнул. «Ну все, гостиницу можно списывать на убытки. А они никогда не смогут потушить такой костер. Хорошо, что мы оттуда всех вывели». Я кивнул. Как раз в этот момент прибыл трейлер с грузом. Я прибавил оборотов в моторе и выехал с ревом со стоянки и чуть не задавил Шона. Я крепко притормозил, и он отскочил с дороги. Остановился и приоткрыл ему люк. Шон залез туда, и я поехал по дороге. Шон смотрел в параболическое зеркало сбоку. «Жаль», — заметил он, — «но мы найдем другое место, где можно повеселиться». «Черт возьми», — говорил я все время, — «черт побери все это». «Спокойно, сынок», — утешил меня Сэм. «У нас не было достаточных человеческих и орудийных ресурсов, чтобы взять штурмом эту гостиницу». «Могло бы сработать». Лайем говорил, что охранники дрыхнут. «Да, могло бы сработать. Но у нас были бы потери. Ты был бы наиболее вероятным кандидатом в мертвецы. Ведь мы не рассчитывали на переносную зажигательную пушку. Можно было бы попробовать. Вот черт! Да забудь об этом, Джейк! Наверняка там было больше охранников, чем думал Лайем». «Он прав, Джек», — сказал Лайем. «В платежной ведомости Мура по меньшей мере 2 дюжины веселых мальчиков. А в этой его крысиной норе полно коек, так что неизвестно, сколько человек там сегодня ночевало». «Не все же», — сказал я. «Мы не вызволили ни Дарлу, ни Винни, а теперь...» «Мы найдем их, Джейк!» Ободряющий Шон сжимал мне плечо. «У нас есть несколько идей насчет того, где они могут быть. Но сколько времени это займет? А теперь, когда они знают, что я вышел на свободу, они будут на стороже, и любой наш план окажется крайне трудно воплотить в жизнь». «Мы их найдем», — сказал Джон. «Лайем и я знаю эти леса как свои». «Постой-ка», — перебил нас Сэм, — «тут у меня что-то вырисовывается». Минуту спустя я сказал: «Что такое, Сэм?» Это наш сигнал. Я его подарял, но подожди минутку. Это Дарла, завопил я. У нее есть ключ. Заткнись и дай мне... Ну вот снова. Вот ты, сукина тродь, этот ключ. Ладно, я выпущу пташечку и посмотрим. Может, удастся получше настроиться. Мы услышали шум и визг, когда из крыши машины вылетела маленькая реактивная штуковина, которая представляла собой беспилотное исследовательское и следящее устройство. Оно разогрелось, потом уверенно полетело в ночь. Полминуты позже Сэм смог четко зафиксировать направление, откуда шел сигнал. «Мы вообще-то едем правильно. Сигнал, к примеру, чуть больше, чем в 3 километрах, и направление 45 градусов вправо от нашего теперешнего курса». «Просто держись на этой дороге», — сказал Шон. «У меня такое чувство, что я знаю, где они находятся».